он предупредил меня, что с сегодняшнего дня начинается повсеместное инспектирование. Норден первый на очереди. Ириан хотел приехать с проверкой лично, не простив бездействия властей в прошлый раз. Поехать с ним я не могла, так как увязла в делах здесь. Мысль о нашем расставании резанула сердце. Днем я присутствовала на совете, и после его окончания меня ждал неприятный сюрприз. Хранитель попросил меня задержаться. Все ушли, остались только он и мы с Драгоном. «Я планирую сегодня осмотреть несколько зданий под приюты и хочу взять с собой принцессу», — сообщил он королю. «Я распоряжусь насчет сопровождения», — сказал Драгон. «Выше его мнение. К тому же косметический ремонт творит чудеса. Главное, чтобы дом был крепкий и вместительный». Но Ингл Рей бросил короткий взгляд и сказал: «Нет». Открыл портал и вновь протянул мне руку. Я стояла, не шелохнувшись. Назовите это мнительностью, но что-то мне подсказывало, что если я не отвечу на его жест, на той стороне меня может ждать какая-нибудь неприятность. Но и брать его за руку тоже не хотелось. Портал закрылся, а Ингл Рей ледяным тоном спросил: «Вы считаете, что с таким отношением ко мне нам удастся продуктивно работать?» «У вас это тоже вызывает сомнения?» — тут же оживилась я. «Знаете, я думала по этому поводу и вижу лишь один вариант». «Какой?» «Можно общаться через министров. Так мы будем меньше встречаться и действовать друг другу на нервы». Если до этого он был злющий, то сейчас явно перешел черту бешенства. Его карие глаза почернели, а лицо, наоборот, побледнело. Он подошел ко мне практически вплотную, но я осталась на месте. Даже не зажмурилась. Конечно, поднять голову и посмотреть на него силы духа мне не хватило, а вот уставиться на грудь оказалось по силам. «Мамочки, мы одни в пустом доме, и помощи ждать неоткуда». Для успокоения я стала изучать кружево и пуговицы на его рубашке. Он молчал, и пауза затягивалась. «Ладно, душить не бросился, и на том спасибо», — успокоила я себя. «Почему я настолько вам неприятен?» — наконец спросил он. «Я бы так не сказала». «А как бы вы сказали?» «Я абсолютно доверяю вашему опыту и деловому чутью, но не доверяю вам как человеку». «Когда же я успел подорвать ваше доверие?» «Он издевается? После всего, что он натворил, ему еще хватает наглости спрашивать?» Все же я посчитала, что лучше это не озвучивать, и произнесла: «А с чего вы взяли, что я доверяю незнакомцам?» «Перестаньте разговаривать с моей грудью», — в раздражении потребовал Ингл Рей. «А вы отойдите подальше. Тогда я не буду». Он поколебался, а потом его грудь удалилась на полметра, что без вашего таланта половина средств осела бы в карманах министров. Но о каком доверии может идти речь? Вы с первой встречи меня провоцируете. Мало того, что целоваться полезли, так еще и в сны без спроса влезаете и пристаете при каждом удобном случае. Что за маниакальное желание заставить меня сесть на вас верхом?» — потребовала я ответа. Крылья его носа затрепетали. «Это великий дар, который мы можем преподнести человеку. Многие и мечтать о таком не смеют. Откуда такое пренебрежение? Так я же сразу от него отказалась. Зачем навязывать? Да еще такими подлыми методами. Похоже, вы не цените мою сдержанность, рявкнул Ингл Рей. Надо же, он, оказывается, был сдержан. Дэти хранит, Ася. Он сделал шаг ко мне, но я отшатнулась. Сейчас мне было плевать на все, и если бы он ко мне прикоснулся, я впала бы в истерику. Если до этой минуты Ингл Рей вызывал неприязнь и злость, то теперь я его реально боялась. «Раньше ты меня не боялась», — тихо сказал он, больше не делая попытки приблизиться. «Вы как-то очень убедительно напомнили о своем могуществе». «Что мне сделать, чтобы завоевать твое доверие?» — спросил он, когда молчание между нами стало уже невыносимым. «Завоевать? Неужели? Насилие пока отменяется?» «Ася, не молчи как дура, а соберись и думай!» — дала я себе пинка. «Перестаньте врываться ко мне, перестаньте приставать ко мне и сведите наши отношения к сугубо деловым», — предложила я, вскинув голову. Он изучал меня, переваривая мои слова. «По рукам!» — произнес Ингл Рей и протянул руку. Не думала, что он так быстро примет мои условия. Мне ужасно не хотелось к нему прикасаться, но я осторожно вложила свою ладонь в его. Он слегка сжал мои ледяные пальцы своей горячей рукой. «Не так уж это и страшно прикоснуться ко мне», — спросил он с улыбкой. «Поживем, увидим», — вздохнула я, чем вызвала еще одну улыбку. «Ну что, идем смотреть следующий дом?» Ингл Рей открыл портал. Он так и не выпустил мою ладонь, и рука в руке мы шагнули в него. Дальше осмотр домов пошел как по маслу. Ингл Рей спокойно и обстоятельно осматривал дома, а потом подробно объяснял мне их плюсы и минусы. Ему доставляло особое удовольствие после каждого осмотра протягивать мне руку перед тем, как открыть портал. Что ж, если это его так тешит, то ладно. Согласитесь, это небольшая плата за то, чтобы он не врывался в мои сны и не приставал. Мы остановили свой выбор на трех домах. Они находились в разных концах города, но в хороших районах. Дальше дело пошло резвее. Я по уши ушла в обустройство. Помощь хранителя в этом была неоценима. Он знал, что можно сделать и во сне, предложил он. Подумав, я согласилась. Во сне мы оказались в просторном кабинете дворца и продолжили обсуждение. Не скажу, что такие встречи вошли в привычку, но несколько раз мы встречались. Предварительно Ингл Рей всегда спрашивал моего согласия и вел себя корректно. Как-то я поинтересовалась у хранителя, не ударит ли этот проект по его карману. Он рассмеялся и материализовал из воздуха горсть крупных бриллиантов. «Ася, я могу из воздуха создать не только горсть камней, но и целую гору». «Теперь ясно?» — ответил он. «Ясно, что с вами можно с ума сойти», — проворчала я, чем вызвала его улыбку. «Не единорог, а капитан. У тебя родители есть?» — спросила я, пока мальчишка жевал. «Я сирота», — ответил он с набитым ртом. «Мать умерла, отец пьет», — поправил его хранитель. Мальчишка вытаращился на него во все глаза, но спорить не стал. «А я принцесса», — сообщила я по секрету мальчишке. Тот даже жевать перестал и смотрел на меня, открыв рот. «Не, они не такие», — наконец выдал он. «Она принцесса», — подтвердил хранитель, и мальчишка ему тут же поверил. «Нет, ну где справедливость? Вот только я грустная принцесса, потому что у меня нет пажа», — продолжила я развивать свою мысль. «Почему нет? А что он должен делать?» — заинтересовался мальчишка. «Паж очень важен. Он везде сопровождает принцессу и выполняет ее поручения». Паренек хлопал глазами и не понимал, к чему я веду. «Хочешь быть моим пажом?» — спросила я его. «Я?» — удивился он. «Ты?» И тут он выдал то, что сразило меня наповал. «Я недостоин». У меня сердце сжалось. «А это уже мне решать», — твердо сказала я. «Ты пойдешь со мной?» И мальчишка несмело кивнул. Вот так у меня появился паж по имени Танк. Перед возвращением во дворец мы накупили ему одежды, а по прибытии я сдала его на попечение Мирты. Танк покорил ее сердце, и она стала заботиться о нем, как о своем брате. После того, как его хорошо отмыли, он превратился в рыжеволосого паренька с россыпью веснушек на носу. К своей новой должности он отнесся ответственно, и мне часто приходилось придумывать поручения, чтобы его занять. Риан лишь улыбнулся, когда его увидел, и попросил Танка принести ему присягу на верность, что тот с удовольствием сделал. Однажды, проснувшись под утро и встретив взгляд синих глаз, я осознала, что мое место рядом с этим мужчиной. Я верила, что Веста или маги Риана найдут выход, и мы сможем посещать моих родных. Не скажу, что я не тосковала по дому и близким. Тосковала и очень сильно. Но здесь я чувствовала себя на своем месте, нужной, а еще любимой. Это сквозило в каждом взгляде Риана на меня, в каждом его прикосновении. «Риан, я люблю тебя», — не смогла сдержаться и призналась я. «Я знаю», — ответил этот наглец. «Что?» Да меня просто подкинуло от этих слов, и я вскочила. «Нет, каков наглец? Я ему тут душу открываю, в любви признаюсь, а он уже все знает, понимаешь ли. Да я ему сейчас такое устрою!» Схватив подушку, я стукнула его от всей души. «Ася, это у вас брачные игры такие?» — давясь от смеха, спросил Риан. «Нет, это убийство одного не в меру наглого вампира», — кровожадно сказала я и треснула его еще раз. Он быстро отобрал орудие убийства и уложил меня на него. Я попыталась поколотить Риана кулаками, но он обездвижил мои руки и перецеловал каждый пальчик. «Нет, ну так нечестно. Разве можно после этого драться?» Я надулась. «Ася, ты чего?» — удивленно посмотрел на меня Риан. «Ты еще спрашиваешь?» — возмутилась я. «Я тебе душу открываю, а ты так спокойно. Да что ты знаешь?» «Знаю, что любишь. Ждал только, когда сама это поймешь», — сказал он, довольно сверкая глазами. «Дождался?» «Дождался. И счастлив», — тут же подтвердил он. «Нет, он издевается. Ответные слова он говорить думает? Если сейчас не скажет, я тут же возьму свои признания обратно и обязательно огрею его чем-нибудь тяжеленьким, чтобы соображал быстрее. Я пылала от возмущения и были довольны. В толпе радостных лиц я увидела хранителя и замерла. Внутри все заледенело от ужаса. Он исчез, а у меня перед внутренним взором стояли его почерневшие глаза. И сердце сжалось от нехорошего предчувствия. В этот день только он не поздравил нас. Даже Риан заметил мою нервозность, но я списала тревогу на предстоящую свадьбу. «Надо срочно увидеться с Коулом», — промелькнула у меня мысль. Случай вскоре представился. Мы с королевой поехали в город за покупками. Дольше всего задержались в магазине нижнего белья. Королева торопилась, у нее была назначена встреча. И я уговорила ее не задерживаться из-за меня. Оставив на улице охрану, она удалилась. Не тратя времени даром, я попросила охрану доставить покупки во дворец, а сама под предлогом примерки осталась в магазине. Отослав порхавших вокруг меня девушек с поручениями, я уколола палец булавкой и капнула кровью на кольцо. Через несколько минут вспыхнул портал и появился Коул, с удивлением оглядываясь. «Ася, вынужден признать, что наши встречи проходят в самых неожиданных местах. Вы можете перенести меня отсюда? Нам надо поговорить», — попросила я. Вернувшиеся продавщицы при виде мужчины ахнули. Но я их успокоила и попросила передать охране, что встретила знакомого и вернусь во дворец с ним. Вспыхнул портал, и мы с Коулом исчезли. Мы оказались возле величественного дома у моря. Окружающая природа и климат напоминали наш Крым. Надо же, а я представляла жилище архимага более мрачным, о чем и сказала Коулу. Он от души рассмеялся. «Ася, это не единственный мой дом», — ответил он. «Я посчитал, что это наиболее подходящее место для встречи с вами». «Давайте прогуляемся по берегу», — предложила я. Мы спустились к морю. Не задумываясь, я тут же разулась и, приподняв юбки, побежала к воде. Как же здесь здорово! Эх, если бы не предстоящий разговор, я бы с удовольствием поплавала. «Ася, что вас тревожит?» — спросил Коул. «Внимание существа, которое привыкло само устанавливать правила, а не подчиняться им. В то же время он хранитель равновесия и явно принудить вас не может». И тут же добавил: «Но может попытаться это сделать во сне. Он уже не раз входил в мои сны. Есть ли защита от этого?» «Существует артефакт, и я знаю, где его достать. Но это потребует времени». «А что мне делать сейчас?» «Постарайтесь не провоцировать его». Да, легче сказать, чем сделать. Хранитель непредсказуем. «Дайте мне мое кольцо. Я, помимо прочего, вплету и ментальную защиту», — произнес Коул, и я отдала ему кольцо. «Ася, вы ведь любите петь. При встрече с хранителем напевайте про себя что-нибудь. Так ему будет тяжелее вас прочитать». Мы вернулись к дому и расположились на открытой террасе. Я потягивала прохладительные напитки, а архимаг шаманил с кольцом. Коул, я приглашаю вас на нашу свадьбу», — сказала я на прощание. «Буду рад и сделаю все, чтобы она состоялась», — галантно произнес он, целуя кончики моих пальцев. «Коул, если бы не Риан, я бы в вас влюбилась», — со смехом произнесла я. «Ася, если бы не принц Дариан, я бы сделал все, чтобы вы в меня влюбились», — с обольстительной улыбкой и самым серьезным видом ответил он. «Нет, ну настоящий сердцеед. Скорее бы уж Веста невесту ему нашла». Коул открыл портал, и, шагнув в него, я оказалась возле дворца. Так я и знала. Он без труда взломал защиту. Довольно улыбаясь, я подошла к лестнице, да так и застыла. Скрестив руки, на ступеньках стоял Ингал Рей и прожигал меня яростным взглядом. «А ваш жених знает, с кем вы встречаетесь в его отсутствие?» — ядовито спросил он. «Судя по вашему вопросу, уж вы-то в курсе», — вскинулась я. «Мои способности позволяют мне узнать личность открывшего портал», — прошипел он. «Что у вас с ним общего?» «Черт, подставлять Коула мне не хотелось. Офы».